Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие в уверении. Сегодня обратим наше внимание на действие Духа Святого в свидетельстве. Дух Святой, во-первых, свидетель о Христе. И тогда Он свидетель Его людям о бесконечной любви Христа и достаточности Его законченного труда. Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Иоанна 15, 26. Дух Святой свидетельствует нам в нашем обновленном уме. Он свидетель о Иисусе Христе через все, что открыто в Нем в Священном Писании. Он свидетельствует о пребывающем действии жертвы Христа, что грех действительно посредством ее удален, что Отец принял ее, что верующие навсегда сделались совершенными ею, и что прощение грехов – плод жертвоприношения Христа. Дух Святой способный быть свидетелем о Христе для Его людей. Как только душа пробуждается им, Он делает ее способной принять духовное познание Христа. Он просвещает ум Писанием истины. Он приспосабливает возрожденного, чтобы он принял свое в сердце все переданное Отцом относительно Его возлюбленного Сына и дарует полную веру в это. Он дает ему возможность осознать, что он совершенно доволен всяким, кто удовлетворен личностью, праведностью и искуплением его Сына, и который полагает всю свою надежду и свое спасение на него. Посредством этого он уверяет его и о его принятии Отцом возлюбленным. Теперь Дух Святой – свидетель для народа Божьего, обое объективно и субъективно, то есть Он свидетельствует им, и Он также свидетельствует в них. Таково Его чудная благодать к нам. Его свидетельство им и через посредством Писания. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует вам и Дух Святой. Евреям 10 глава с 14 по 15 стих. Это объяснено тем, что за этим следует. Цитата взята из пророка Иеремии, который говорит: «Будучи движим Духом Святым» 2 Петра 1:21. Господь провозглашает своему народу: «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». После чего Дух Святой указывает: «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Таким образом, Он свидетельствует нам через Слово о достаточности и законченности жертвы Христовой. Но нуждающийся Божий народ требует еще чего-то больше, ибо они являются предметом многих страхов, да и сатана неоднократно атакует их веру. Это не значит, что они сомневаются в Божьем вдохновении Писания, или безошибочной достоверности записанного в нем, или что они намерены вопрошать безграничную достаточность и пребывающее действие жертвы Христа. Нет, но их больше всего беспокоит интерес их спасения. Они не только сознают, что есть вера, которую имеют бесы, Иакова 2:19, которая не приобретает спасения. Они не только замечают, что вера, которой хвалятся многие пустые исповедатели, не подтверждается их делами, но они обнаруживают, как много в себе того, что не соответствует состоянию нового творения во Христе, что они опасаются за свое обращение, было ли оно истинным. Когда честная душа размышляет о удивительном величии почести и изумительном отношении относительно себя как сонаследница со Христом, она дрожит и трепещет. Тогда она спрашивает, что, я дитя Божие? Бог мой Отец? Кто я, чтобы так возвыситься в Божьем благоволении? Определенно, это не может быть. Когда я смотрю на мою страшную греховность и недостоинство, ужасную испорченность моего сердца, плотское состояние моего ума, такое противление моей воли, такую склонность ко злу во всякое мгновение и такие яркие недостатки во всех поступках, несомненно, я не сделалась участницей Божьего естества. Это кажется невозможным, и сатана всегда готов уверять меня, что я не дитя Божие. Если слушатель чужд этим томительным страхом, мы сожалеем о нем. Но если он на опыте пережил то, о чем мы говорим, то он сознает, как необходимо, чтобы Дух Святой свидетельствовал ему в нем. Но некоторые считают, что грешно для верующего подвергать сомнению его принятие Богом, потому что он еще так грешен, или сомневаться в его спасении, потому что он замечает так мало святости в себе. Они говорят, что такое сомнение ставит Божью истину и верность под вопросом, ибо Он заверил нас своей любви и готовности спасти всех, кто верует в Его Сына. Они утверждают, что это не наша обязанность проверять наши сердца, потому что мы никогда не достигнем уверенности этим путем, но мы должны взирать только на одного Христа и покориться Его обнаженному Слову. Но не говорит ли Писание, ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире. 2 Коринфянам 1.12. И опять нам сказано, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот, почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши? 1 Иоанна 3 глава с 18 по 19 стих. Но утверждает, что Писание запрещает всякое сомнение. Маловерный, зачем ты усомнился? Матфея 14.31. Да, но Христос там не обвинял Петра за его духовное положение, а за страх, что он утонет. Однако Христос упрекал их за неверие, Марка 16.14. Это правда, потому что не верили, что Он воскрес из мертвых, не за сомнение их возрождения. Но Авраам ставится в пример потому, что он сверх надежды поверил с надеждою, Римлянам 4.18. Да и это было, чтобы у него родился сын. Какую важность это имеет по отношению того, что мы говорим, но мы ходим верою, а не видением. 2 Коринфянам 5.7. Да, поведение апостолов управлялось сознанием грядущего. Но все, что не по вере, грех. Римлянам 14.23. Но это не относится к цели, если человек не верит, что он должен действовать и возьмется делать, он грешит. Постараемся определить более ясно то, о чем мы теперь рассуждаем. Мы можем выразить это так. Требует ли Бог у кого-нибудь, чтобы он верил, что он возродился, когда у него нет ясных доказательств, что это так? Конечно, ответ ясен. Бог всякой правды не требует ни от кого, чтобы веровали в ложь. Если мои грехи не были прощены, а мне кажется, что прощены, тем хуже для меня. А сатана всегда готов удостоверить меня в моем самообмане. Дьявол будет стараться уверять, что со мною все в порядке. Без прежнего исследования и тщательной проверки в поисках достаточных доказательств, что я новое творение во Христе. О, как многих он обманул, внушая им, чтобы они веровали, что грешно испытывает свое исповедание и проверит свое сердце. Воистину, грешно истинно верующему человеку жить так, что доказательства его возрождения неясны. Но не грешно для него быть честным и непристрастным или сомневаться, когда фактические доказательства неясны. Не может быть хорошо основанной уверенности до тех пор, пока не будет ясного доказательства или достоверного свидетельства. И для этого необходимо подтвердительное свидетельство Духа Святого. Дух Святой, который пребывает во Христе, в вечной главе Его народа, пребывает также во всех живых членах Его мистического тела. Он преображает их и уподобляет их себе. Он поселяется во всякую пробужденную душу, пребывает в ней как дух жизни, благодати, святости, утешения и славы. Он, кто оживил их во Христе, теперь оживляет их для Христа, совершая свой добрый труд в душе. Он начинает его с возрождения и проявляет его в обращении ко Христу. Он действует и совершает служение свидетеля. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Римлянам 8:16. Аминь.